Глава 8. Директор московского зоопарка приехал в столицу много лет назад с одним сусликом в кармане. Через 2 дня на перроне железнодорожного вокзала Анапы творилось что-то невообразимое. Провожать меня в Москву собралось чуть ли не полгорода. Пришли Марат и Рустам, девчонки с Розой Афанасьевной, пришла соседка тетя Вера с мужем Семеном, прибежал рыжий Леха, Чубайс. Пришла целая толпа молодежи из санатория «Волна» во главе с Ларисой. А когда привалил Жора почти со всеми своими борцами, на перрон в испуге выбежали все милиционеры из вокзального отделения. Мне пришлось скупить все 4 места в купе, потому что в СВ я бы просто не поместился со своим багажом. Ребята привезли вещи на 2 машинах. Я, правда, догадался перед отъездом спрятать коробки от аппаратуры в неприглядной сумке и стал похож на цыгана-мешочника. Пассажиры моего вагона с удивлением разглядывали меня в окна, а проводницы шепотом интересовались у провожающих моей персоной. Самое смешное, что толком никто и не мог сказать, кого они провожают. То ли композитора, песен которого никто не слышал, то ли культмассовика, который официально нигде не работал. Спортсмены вообще ничего никому не говорили, только хлопали меня по плечам и смущенно улыбались. Наконец меня загрузили в мое купе, я перецеловался со всеми девчонками, и поезд тронулся. Начинался новый этап моей новой жизни, на который я уже не смотрел со страхом и неуверенностью. Я сразу же прилег отдохнуть на единственное свободное от коробок место. Голова у меня раскалывалась, отвальная длилась почти 2 суток подряд. Всего проспал я около 10 часов, а когда проснулся, дико захотел есть. В ресторан я не захотел идти, боялся оставлять вещи без присмотра. Но поезд идет 36 часов, и за оставшееся время пути можно было умереть от голода. И тут я вспомнил, что заботливая Женечка вручила мне какой-то пакет с едой, и я стал его искать. Вскоре пакет был найден, а в нем я обнаружил кучу всякой еды, включая 2 банки икры и бутылку моего любимого черного лекаря. Такой обед скучно было проводить в одиночестве, и я открыл запертую прежде дверь купе и вышел в коридор в поисках компании. В коридоре стояли одни пенсионеры, и я вернулся обратно в купе. Придется кушать одному. В дверь робко постучали. «Да, кто там?» В купе заглянула пожилая, на удивление приветливая проводница. Видимо, сцена моих проводов ее впечатлила. «Может, чаю желаете или еще что-нибудь надо?» «Чаю желаю», — ответил я. «А еще супчика горячего». «Вообще-то у нас еду только в СВ носят, но я попрошу Люсю из вагона ресторана, она принесет борща». «Да», — подумал я, — «вот именно так и должны звать официантку из вагона ресторана. Люся». Вспомнив фильм «Вокзал для двоих», я ожидал увидеть кого-то наподобие Гурченко, но явилась полногрудая, пышнотелая мадам с ярко накрашенными губами. Она принесла совершенно невкусный борщ и все норовила задеть меня огромной грудью. Я кое-как избавился от Люси, похлебал борщ и зарекся что-нибудь есть в советских вагонных ресторанах, кроме яичницы. Утолив голод, я закрыл дверь купе, достал свой бесценный компьютер и стал играть в свою любимую стрелялку «Serious Sam 2». Жалко, что зарядки аккумулятора хватает только на 2 часа. Я проиграл все 2 часа и снова лег спать. Теперь уже до Москвы. В Москве меня обещала встретить Катя, и я удивился, увидев рядом с ней, кроме 2 носильщиков, молодого симпатичного парня. Но Катя кинулась мне на шею и поцеловала прямо в губы. Видимо, успела соскучиться. «Привет, милый. Как доехал? Регина хотела со мной поехать тебя встречать, да ты сказал, что вещей много. И я ее на твоей квартире оставила. Прибираться». «Это Володя, водитель моего отца. Его командировали нам в помощь». Пока носильщики вытаскивали из купе крупный багаж, я познакомился с Володей. «У вас какая машина?» – спросил я у него. «Волга». «Похоже, придется брать еще такси. Вещей очень много». Когда, кое-как нагрузив багаж на 2 тележки, мы двинулись к выходу с перрона, к нам подошел милицейский патруль и потребовал документы. Видимо, приняли за спекулянта. Я дал патрульным паспорт и, увидев, как вытянулся старший лейтенант и отдал честь, вспомнил, что в паспорте лежала моя фотография с Брежневым. У носильщиков отпали челюсти от удивления. Обнаглев до предела, я попросил лейтенанта найти нам такси. Не говоря ни слова, тот бросился на стоянку такси и, не обращая внимания на огромную очередь, первую же подъехавшую машину направил к нам. Это мне понравилось, я сделал себе заметку на память, хотя прекрасно понимал, что перебарщивать с этим фото было опасно. Мы кое-как распихали вещи по 2 машинам, я посадил Катю с таксистом, а сам сел с Володей, крепко прижимая драгоценный портфель с ноутбуком. квартире нас встретила Регина. Мы расцеловались. Она выглядела очень неплохо. Я даже сказал ей пару комплиментов. Разгружались недолго. Слава богу, в доме был лифт. Я глянул в окно. Вид был хороший. Все-таки пятый этаж. Квартира была двухкомнатная, отличная, с потолками в 3 метра, импортной мебелью и хрусталем в серванте. Плюс импортный телевизор, телефон, холодильник, проигрыватель. Имелись даже пианино и ванна. Видно было, что хозяева долго работали за границей. Не хватало только кондиционера, но я привез из Анапы свой, попросив плотника аккуратно вынуть его из окна. «Артурчик, давай сходим куда-нибудь, посидим», — предложила Катя. «Не могу, у меня есть еще важное дело», — ответил я. «Какое дело? Мне надо срочно где-то сейф купить». «Сейф? Сейчас?» «Да, бабушка оставила наследство, золото, бриллианты. Просто так оставлять нельзя. Нужен большой сейф. Володя, поможешь?» «Я, кажется, видел сейфы в магазине «Тысячи мелочей», — отозвался тот. «Поехали». К счастью, сейфы в СССР не были дефицитом, и часа через 2, кое-как затащив с помощью Володи и лифта на 5-й этаж тяжеленный сейф и спрятав туда свои драгоценности, я с девчонками отправился в парк имени Горького гулять и отмечать начало покорения Москвы. Утром, приняв душ и оклемавшись, я сделал пробежку и отправил Катю домой на такси. После завтрака позвонил Стасу. Пора было решать вопрос со студией. У Стаса были новенькие «Жигули», и мы с ветерком доехали до ЦДСА. По дороге Намин объяснил мне новую ситуацию. Начальник ЦДСА генерал-майор Василий Иванович Шевцов получил задание подготовить и записать диск-гигант дважды краснознаменного ордена Красной Звезды академического ансамбля песни и пляски имени Александрова. Однако, несмотря на включение записи в планы мелодии, сделать ее хронически не удавалось. Коллектив был очень большой, только в оркестре участвовало 40 человек. А в мелодии большая студия только одна, и очередь на запись в ней просто бесконечная. А самое главное, Борис Александрович Александров, руководитель ансамбля, был очень придирчив. Он постоянно слышал, как кто-нибудь из музыкантов или певцов лажал и заставлял все заново переписывать. Диск-то за границу пойдет. В общем, они в график мелодии никак не вписывались, только переругались там все. Тогда ушлый Василий Иванович решил создать свою студию. Помещений у него в ЦДСА много, микрофоны и пульт на 40 каналов ему по заказу привезли с ГДР, только многоканального магнитофона нет, а сроки поджимают. Он уже помещение оборудовал. Звукоизоляция, контрольные динамики, стекло, кабины, все как положено. Я ему про тебя рассказал, и он теперь мне покоя не дает. У тебя же 8-канальный магнитофон? Нет, 4-канальный, ответил я. Ну и что, за то время-то не ограничено, хоть неделями пиши. На 2 канала оркестр, а на 2 голоса. На апрелевку уже готовую мастер-катушку принесете. И все дела. Знаешь, Стас, не очень мне хочется сутками в студии сидеть. Я тебе главное забыл сказать. Шевцов же из Московской областной филармонии звукооператора переманил. Игорь Букин, слышал? Нет. Не может быть. Он классный звукарь и паяльник опытный. Золотые руки. В общем, ты только числиться на работе будешь. А сам делай, что хочешь. Как-то гладко у тебя все получается, с сомнением проговорил я. Сейчас приедем, сам поговоришь. Василий Иванович нормальный мужик, отвечаю. Действительно, переговорив с начальником ЦДСА, я об особых условиях не услышал. Обязанности чисто номинальные, а студия почти готова и полностью в моем распоряжении. Услышав, что я пишу песни для Пугачевой и Кобзона, генерал меня зауважал и даже устроил мне экскурсию по ЦДСА. Чего там только не было. Лекционные, концертные, кино и выставочные залы, методические кабинеты, учебные аудитории, огромнейшая библиотека, свыше 500 тысяч томов, летний парк с театром. Имелись также залы отдыха, комнаты для настольных игр, танцевальные залы и даже гостиница. Проходя по своим владениям, Василий Иванович то и дело покрикивал на подчиненных и выявлял недостатки. Показал он и студию. Мощные стальные двери, толстенные стены, огромный микшер, аппаратная и даже комната отдыха с диванами. Все было сделано с генеральским размахом. В общем, я согласился, с условием, что могу уйти в любой момент, и попросил поставить в аппаратную большой сейф. После чего, обменявшись рукопожатием с Василием Ивановичем, пошел в канцелярию оформляться на работу. Перед оформлением бумаг меня пригласил на беседу заместитель генерала полковник Баталов из особого отдела. К счастью, зная о расположении ко мне генерала, долго меня не мучил, задал лишь несколько общих биографических вопросов, спросил о родителях и попросил принести фотографию на пропуск. Покончив с формальностями, я вернулся в студию и обнаружил там симпатичного длинноволосого парня, который и оказался звукооператором Игорем Букиным. Мы познакомились и обговорили технические мелочи. Я пока не собирался рассказывать ему про ноутбук и делал ставку на четырехканальник. «Ну, наконец-то магнитофон появился. А то Василий Иванович только обещает», — с энтузиазмом сказал Игорь. «Где магнитофон сейчас? Дома у тебя? Так он что, твой личный?» «Да, почти. Пугачева денег подкинула». «Ну, нифига себе!» — Игорь покачал головой. «Личный многоканальник в СССР — это было круче, чем личный Мерседес. Давай сейчас и съездим, заберем». «У меня машины нет», — сказал я, разведя руки. «Какие проблемы? Ты что, забыл, где работаешь? Здесь все есть. Каждый день дежурит автобус, грузовой автомобиль, две «Волги» и солдаты есть. Сейчас позвоню на хоздвор». Игорь подошел к телефону и набрал номер. «Это студия», — важно проговорил он в трубку. «Нам через 40 минут понадобится автобус для поездки в город и трое солдат. Будем ждать у проходной». После чего объяснил мне. «Сейчас студия у генерала под особым контролем. Никто ни в чем не отказывает. Василий Иванович с любого шкуру сдерет». «А почему через 40 минут?» «Сходим пока в столовую, пообедаем. Привыкай к халяве. Питание бесплатное, усиленный паек». Тем временем в студию с охами и кряхтением шестеро солдат-срочников затащили огромный сейф и поставили его в угол. «А это зачем?» – удивился Игорь. «В студию, кроме меня и тебя, доступа никто не имеет». «А Александров? А солдаты?» «Нет, я рисковать не хочу. У меня здесь ноты песен и мои личные записи будут храниться». «Ну ладно, пошли в столовую. А ты что, сам песни пишешь?» По дороге в столовую я рассказал Игорю про Пугачеву, Кобзона, Намина и группу «Москва». Столовая оказалась большой и просторной, как, собственно, и все остальные помещения в ЦДСА. В нем работали в основном офицеры, их жены и солдаты-срочники. Служить срочниками в таком месте справедливо считалось большой удачей, поэтому бойцы старательно шуршали по всему ЦДСА. Еда, на удивление, оказалась вкусной и наваристой, был даже небольшой выбор блюд. «Зарплата у меня здесь маленькая, 120 целковых всего», — сказал жуя Игорь. «И шабашек пока нет. Вот я и экономлю на еде. А что, кормят нормально, мне нравится». Мне Игорь показался порядочным, интеллигентным человеком. К тому же он хорошо играл на клавишных инструментах и, как выяснилось, был отличным аранжировщиком. Я решил частично посвятить его в свои планы. Все равно мне нужен был помощник для черновой работы. «А хочешь получать еще 300 в месяц?» — спросил я, посмотрев на Игоря. «А за что?» — с удивлением произнес он. «За работу звукооператором, только уже лично на меня. И 300 — это только первое время. Потом пойдут совсем другие деньги. В баксах». «Имея такие деньги, можно и не шабашить вообще. Конечно, согласен. А что конкретно надо делать?» «Мои песни и песни заказчиков аранжировать и записывать. У меня одна новинка есть. Друг из Японии за огромные деньги привез. Компьютер называется. Он может записывать до 100 каналов и обрабатывать музыку». «Сколько? 100 каналов? Врешь! Не может быть!» Гоша не мог поверить своим ушам. «А с каким качеством?» «Тебе и не снилось». «Привезем, покажу. Он у меня дома. Только два условия. Первое. О компьютере никому ни слова, а то вояки его живо конфискуют. Эти технологии пока запрещены к ввозу в СССР. Второе. Я тебя научу на нем работать, но работать будешь только при мне. Я ухожу, в сейф его прячу. Договорились?» «Конечно. А он в сейф-то влезет? Ведь 100 каналов. Огромный, наверное». «Не очень», — ответил я, усмехаясь. Когда мы привезли всю мою технику в студию, подключили Марк, я поглядел на довольное лицо Игоря. «Счастливее человека в мире не было». «Посмотрим на твою физиономию, когда я тебе компьютер покажу», — сказал я с улыбкой. Я решил научить Игоря пользоваться программой Cubase Studio, многодорожечным магнитофоном, и программой WaveLab, процессором для обработки музыки. Про фонотеку и остальные программы и файлы я, естественно, рассказывать ему не собирался и даже защитил их сложным паролем. Когда Игорь раскусил возможности компьютера, он сказал: «Теперь понятно, как на Западе с таким качеством пишут и скоростью. Мы же ансамбль Александрова за 2 дня запишем. Будем писать каждый инструмент и голос в отдельности, по очереди, и спокойно выровняем любой канал в финале. Артур, вот это вещь! Мелодия отдыхает!» Я бы ему сказал, что и Запад отдыхает. Да жалко стало. И так слишком много впечатлений для одного дня. Я понял, что фаната Игоря теперь из студии не выгонишь и метлой. Поэтому забрал ноутбук домой. Игорь был отличный технарь, а мне надо было решать организационные вопросы. Съездив в Московскую консерваторию, я повесил на стенде среди других скромные объявления. ВИА «Москва» срочно требуется бас и баритон с интересной внешностью. Зарплата 300 рублей в месяц. Прослушивание в музыкальной студии ЦДСА 1 сентября в 10:00. Иметь с собой паспорт. Чтобы объявление не оторвали раньше времени, насмерть приклеил его клеем БФ к доске объявлений. Народу в консерве было много, но в основном абитуриенты. Занятия еще не начались. Вполне возможно, подумал я, что и среди них найдутся подходящие таланты. Из дома я позвонил Рустаму, Жене и Васильевичу в Анапу, рассказав о новом месте работы, дал свои московские адреса и телефоны. Потом дозвонился до Болдина и Кобзона и, также сообщив им свои адреса и телефоны, мягко намекнул о московской прописке. Кобзон дал мне номера домашних телефонов Муслима Магомаева, Льва Лещенко и Эдуарда Хиля, посоветовав подарить им по песне для знакомства и налаживания хороших отношений. Это были влиятельные люди, и они могли бы сказать словечко при поступлении в Союз. Я удивился. Певцы редко делятся своими авторами, тем более с потенциальными конкурентами. Раньше «Русалка» на шпагат сядет. Но, видимо, Иосиф Давыдович уже не боялся конкуренции и симпатизировал мне. Ближе к вечеру я спустился во двор и познакомился с соседскими бабушками, которые знали в доме и по соседству всех и про всех. За то, что я вежливо с ними разговаривал и даже угостил конфетами к чаю, они тут же помогли мне найти плотника и пожилую домохозяйку. Плотнику я заказал новую раму для окна в большой комнате, под кондиционер, а с домохозяйкой договорился об уборке квартиры, стирке и приготовлении еды. Звали женщину Люда, и она согласилась работать за 120 рублей в месяц. Я дал Людмиле денег на продукты и заказал борщ. Вечером я завез деньги за квартиру родственницы хозяев, работавших за границей, адрес которой дала мне Катя. Ею оказалась симпатичная молодая женщина с ребенком и большим желанием познакомиться поближе. Мы обменялись телефонами и договорились о визите вежливости в конце недели. Перед сном я отобрал песни для Лещенко, Хиля и Магомаева, после чего вырезал звуки из песни группы Modern Talking «Братец Луи», собираясь завтра использовать их для записи первой минус-фонограммы группы «Москва». Наконец, усталый, но довольный, я лег спать. На следующее утро, приехав на работу, я узнал, что на 12 часов была запланирована первая запись военного ансамбля в студии. Борис Александрович, руководитель, оказался немолодым, требовательным мужчиной и сразу взял быка за рога. «Артур, расскажите, каким образом пойдет запись? Надо спланировать так, чтобы успеть за месяц. Если надо, будем работать день и ночь». «День и ночь не надо, Борис Александрович», — сказал я и объяснил. «Работаем так. Сначала запишем все песни целиком, с солистами, не обращая внимания на ошибки и на громкость инструментов. Это будет черновик. После этого записываем каждого солиста и инструмент отдельно. Солист будет слушать черновик и по нему играть или петь только свою партию. И вот здесь вам нужно отследить, чтобы не было ошибок. На громкость же не обращайте внимания, ее отстроим в конце записи. Если кто ошибается, все переписывать не будет необходимости, только нужный кусок. Так сэкономим массу времени». «Понятно, начнем». Я подключил компьютер к пульту. Александрову мы сказали, что это осциллограф. И мы, делая вид, что ведем запись на магнитофон, начали работу. Примерно через час Игорь понял принцип записи и справлялся уже вполне самостоятельно. Работа была несложной, но долгой. Записать нужно было каждого музыканта отдельно. Правда, не весь концерт, а только партию музыканта. Пока Игорь занимался записью, я решил не терять время и стал сочинять русский текст для «Братца Луи», решив, что все песни группы «Москва» должны быть на двух языках. Текст Минаева не совсем подходил. Его припев со словами «Не смотри на меня, братец Луи-Луи-Луи, не нужны мне твои поцелуи» явно не устроил бы никакую советскую комиссию. Текст был пошловатый и в целом мне не нравился, так что пришлось его переделывать. К 11 часам вечера у Игоря была готова треть фонограммы, а у меня русские тексты для 4 песен. «Хватит на сегодня», — твердо сказал я, — «а то завтра будем зевать и ошибаться». «Борис Александрович, вы составьте на завтра примерный график записи для музыкантов, и пусть каждый приходит в назначенное время. Уже незачем держать их всех в студии». Хорошо, что Александров ничего не понимал в технике, иначе сразу догадался бы, что невозможно записать по отдельности 45 человек на 4-канальный магнитофон. «Ну и хорошо», — подумал я. «Ему важен был результат, а мне время, чтобы побыстрее заняться своей группой». 3 дня мы беспрерывно записывали военный ансамбль, прерываясь только на сон и еду. Зато к концу 4-го дня я вручил Александрову готовую мастер-катушку с записью, которая удовлетворила его полностью. «Всего 4 дня! Артур, Игорь, вы волшебники! Восторженный Александров схватил нас за руки и потащил в кабинет к начальнику ЦДСА. Шевцов сначала не мог понять причину его восторгов. «Василий Иванович», — объяснил Александров, — «мы на мелодии 3 недели писались, и без толку. А эти кудесники за 4 дня все сделали, да еще с каким качеством?» Его восторги по поводу качества записи можно было понять. Мы использовали для улучшения звука внутренние примочки программы WaveLab — компрессор, гейт, лимитер и так далее. Ничего этого еще не было, не то что на мелодии, но и даже на лучших западных студиях. Запись была действительно отменной. «Ну, спасибо, сынки, ну, удружили. Не ожидал, не ожидал», — сказал возбужденный генерал. «Просите, чего хотите. А премию, понятное дело, я и так вам выпишу». «Василий Иванович, нам бы перерыв на 2 недели. Кое-что свое хочу записать. Да и Али Борисовне обещал сделать минус», — сказал я. «Месяц. Месяц к вам никто не подойдет», — пообещал довольный Шевцов. «Делайте, что хотите. Какая помощь нужна, обращайтесь». «Спасибо, товарищ генерал». «Вам спасибо, сынки». Довольные, мы вернулись в студию, где я вогнал в сэмплер новые тембра и наиграл Игорю мелодию первой песни. Особенно Игоря восхитили звуки электронных барабанов. Я взял их у Modern Talking, причем из ремикса 2006 года. Барабаны звучали сочно и мощно. Нужно было всего лишь вовремя нажимать на клавиши сэмплера. «Надо же! Люди мучаются, всю жизнь учатся играть на барабанах, а ты садишься за клавиши и без труда отстукиваешь сложнейшую партию», — восхищался Гоша. «Причем ты можешь отстучать ее медленно при записи, а запись проиграть быстро. Так не сыграет ни один барабанщик в мире», — сказал я. «А на скрипке или саксофоне надо учиться играть еще дольше, а здесь они как живые». Слезать уже сочиненную фонограмму оказалось гораздо проще и быстрее. Не надо было пыжиться и сочинять аранжировки, поэтому через 4 часа работы у нас уже был готовый минус братца Луи. «Вот это хит!» — то и дело восхищался Игорь. «Бонни Эм отдыхает!» «Да, неплохо получилось», — согласился я и ляпнул. «Почти 1 в 1». «Что 1 в 1?» — с недоумением спросил Игорь. «Ну, как и задумывал», — поправился я и, мысленно отругав себя, «вот балда, чуть не проболтался». И добавил, осталось только голоса наложить. «А кто петь будет?» «2 девчонки из консервы. Они в начале сентября подъедут. А 2 парней надо будет еще отобрать. Я объявление дал». К вечеру мы сделали еще одну песню Modern Talking «You're my heart, you're my soul», и я уехал к Муслиму Магомаеву, с которым заранее договорился о встрече. Он встретил меня в домашнем халате и провел в квартиру, стены которой были увешаны фотографиями с изображением эпизодов его выступлений в различных оперных театрах мира. Оказалось, Магомаев один из немногих, кому посчастливилось стажироваться в Миланском театре «Ла Скала». Выступал он и во Франции, на сцене знаменитой «Олимпии». «А мне Иосиф звонит, говорит, вы такой талант!» Пахмутов обзавидуется. «Ну, показывайте, что принесли», — с улыбкой сказал певец. «Лирическая песня, но со сложной гармонией, как раз для вашего голоса. Называется «Не тревожь мне душу, скрипка». «Да, неплохо», — сказал Муслим Магометович после прослушивания песни. «С чего это Иосиф расщедрился?» «Впрочем, неважно. Отличная песня. Беру». «Вы, Артур, член Союза?» «Нет пока». «А, ну тогда понятно. Не волнуйтесь, окажем поддержку. А будут еще песни? Приходите. Не забывайте дорогу». На следующий день я посетил Льва Лещенко и Эдуарда Хиля, у которых произошли примерно такие же сцены. Льву Валерьяновичу я подогнал 2 его же песни «Где же ты была» и «Родительский дом», а Эдуарду Анатольевичу «Там за туманами». Песни были приняты благосклонно, и поддержка также была обещана. К обеду я приехал на студию и до вечера сделал с Игорем еще 3 песни. «Девочку» Крылова, «Странник мой» Аллегровой и «Hands Up» группы «Оттаван». В этот же вечер я заглянул в спортивный клуб ЦДСА, где был отличный спортивный зал, в котором занимались самбисты, в основном молодые офицеры спецслужб. Мне необходимо было место для тренировок и новые знакомства. Я предложил тренеру секции самбо, Виталию Кузнецову, как оказалось чемпиону Европы по самбо, поработать с его ребятами в новой технике. Он, попробовав на себе несколько приемов, сказал: «Это же айкидо! Я в 71-м на чемпионате Европы в Гетеборге видел такую технику. Японец показывал вне соревнований и рассказывал про философию айкидо, политику ненападения и другую чушь. А сама борьба мне понравилась. Ты где занимался?» «В Перми. Один знакомый китаец меня учил». Выражение «в Перми» для москвичей звучало экзотично, вроде «тайги» или «Сибири». Давай, приходи завтра вечером на тренировку. В 8. Покажешь технику. Из желающих наберешь группу и занимайся. Я к тебе тоже буду заглядывать. Идет? Конечно, приду. Мне самбо тоже интересно. Ну вот и ладненько. Для меня это было очень удачно. Во-первых, рядом с работой. Во-вторых, знакомство с офицерами спецслужб мне совсем не помешают. А в-третьих, не надо заниматься подпольно. Секция легальная. Поздно вечером позвонила Катя. Она хотела приехать в гости на ночь. «А что родители скажут?» – спросил я с иронией. «А родители уехали на дачу на 2 дня», – простодушно ответила она. Чувствуя, что соскучился, я пригласил ее, имея в виду и то, что завтра приезжает Женя, и мне будет уже не до Кати. Правильно говорят, женщина хочет многого от одного мужчины, а мужчина одного, но от многих женщин.